Глава 8. Мне, однако, не пришлось привести свой замысел в исполнение. На другой день, рано утром, нас с Реей, уснувших крепко после долгих ласк, разбудили тревожным известием, что ввиду села появились передовые разъезды римского войска. Когда я вышел на улицу, Петр с мечом у пояса, в шлеме, в пышном халкохитоне вождя, распоряжался там, раздавал вооружение, назначал места, где кому стоять, женщинам приказывал оставаться в домах и заботиться о раненых. Было не время перед началом боя подымать неурядицу в наших рядах, и потому я ничем не выдал того уговора, к которому мы пришли ночью с Реей, предоставил Петру начальствовать, но решил следить за всеми его действиями и, по возможности, ни на миг его не выпускать из виду. «Вот общее желание исполняется», — сказал Петр, завидя меня. «Мы будем сражаться с врагами. Ступай, выбери себе в складе подходящее вооружение и займи свое место у баллисты. Кстати, возьми обратно тот кинжал, о котором ты так жалел. Сегодня он тебе может пригодиться». Петр протянул мне кинжал Гесперии, и я взял его без одного слова, но когда невольно я прочел надпись на его рукоятке «Учись умирать», мое сердце сжалось. По пути в склад оружия мне пришлось идти мимо храма, и, заметив, что Люциферат там один, я зашел поговорить с ним. Юноша был печальнее, чем обыкновенно, так как его пугало предстоящее сражение. Он жаловался, что я не исполнил своих обещаний, не бежал с ним из нового села, а потом, между прочим, сказал: «Сегодня меня совсем забыли, потому что со мною нет даже Марка. Петр услал его». Марк был расторопный мальчик, приставленный к Люциферату для услуг, и, изумившись, что такого нужного человека могли куда-то отослать, я стал спрашивать подробности. Оказалось, что накануне вечером Петр призвал к себе Марка, и с тех пор его никто более не видел в новом селе. Я вспомнил обвинение Андрея, что Петр тайно сносится с префектом, и мои подозрения еще усилились». В складе оружия я выбрал подошедший мне круглый шлем с перьями и небольшой круглый щит, а на правое бедро повесил испанский меч. Я не надел панциря, потому что непривычка к нему затруднила бы мои движения, и не взял копья, так как не умел им владеть. В военном одеянии я был, вероятно, довольно смешон, хотя Фива, повстречавшись со мною, и сказала мне лукаво: «Из тебя вышел очень красивый воин». Скоро появилась Ирея в своем алом платье с змеевидным жезлом в руке. На ее лице не было следа ночных тревог, и она, напротив, казалась радостной, бодрой и уверенной в удаче, как никогда. Величественным шагом царицы проходила она сквозь толпу собравшегося народа, в кратких словах всем пророчествуя о победе. Петр пошел ей навстречу и сказал: «Ты, царица, должна остаться в храме и там молиться о той помощи тайных сил, на которую мы надеемся». «Нет», — возразила Рея, — «мое место среди сражающихся. Я буду с ними». Потом добавила, обращаясь ко всем нам: «Не была ли я права, говоря, что трижды не взойдет солнце, как мы увидим наше торжество?» Петр насмешливо улыбнулся, но ничего не возразил и стал разъяснять апостолам, что каждый должен делать во время нападения. Старики, нахмурив брови, внимательно слушали объяснение Петра, но, по-видимому, понимали плохо. Так как к новому селу был всего один подступ по тропе, перегороженный валом, то там и была сосредоточена вся оборона. У левого края вала на выступе скалы стояла моя баллиста, около которой за неимением свинцовых ядер был сложен большой запас тяжелых камней. На самом валу были помещены три отряда – первый — лучников, которые должны были издали поражать неприятеля стрелами, второй — особых бойцов, назначение которых было в том, чтобы на подошедших близко сбрасывать камни, тяжелые балки и лить горячую смолу, и, наконец, третий — наших триариев, которым предстояло под начальством Фомы сражаться грудь с грудью с легионариями, если бы они взобрались на самый гребень укрепления. Внизу за валом, на который вели три лестницы, были поставлены свежие отряды, чтобы сменять усталых и убитых, и все мальчики из села, чтобы служить гонцами и приносить сражающимся новое оружие и боевые снаряды. Всем этим было занято около 200 человек, а другой подобный же строй ждал наготове, под копьем своей очереди в глубине села. И снова я не мог оспаривать распоряжений Петра, вполне дельных и полезных. Утро прошло в томительном ожидании, которое, как сказал поэт, хуже самого сражения. За это время я несколько раз заговаривал с Реей, но она была как опьяневшая и повторяла только: «Пришел час моей славы, да прославится отец в дочери своей». Чтобы вернуть Рею к действительности, я напомнил ей о ночном видении, но она возразила: «То был соблазн ненавидящего меня. Ложным видением он хотел ослабить мои силы, но сбудется предреченное пророками. Вижу теперь, что моя судьба ведет меня к великому, и что истинны пути мои. Наступает время владычества пришедшего». Других речей, кроме подобных восклицаний, я от Реи добиться не мог и оставил ее, занявшись своей баллистой. Колесница Феба уже высоко вскатилась на склон неба, когда мы увидели первых врагов. На противоположном холме, от которого мы были отделены лощиной, показались всадники в одежде римских воинов. Наши лучники тотчас пустили в них несколько стрел, но безуспешно, и всадники скрылись. Через некоторое время на том же холме появились скифские стрелки, и, прячась за подвижными плутеями, в свою очередь стали пускать стрелы в наше село. Но так как расстояние было велико, их стрелы также или не долетали до нас, или бессильно падали на самом валу. Это ободрило всех, и в нашем стане громко смеялись над неудачей неприятеля. Наконец, на том месте, где утвердились враги, произошло новое движение. Вероятно, преодолев большие трудности, легионарии вскатили на холм небольшую катапульту, и нам было видно, как они ее заряжали, как навертывали канат на колесо, как целились в нашу сторону. В эту минуту я впервые ощутил дрожь страха, и мне стало стыдно, хотя я и объяснил себе свою робость просто непривычкой к военному делу. Мы все продолжали наблюдать за действиями римских воинов, как вдруг с сильным шумом дротик ударился в вал, и на нас полетели комья земли. Почти тотчас же ударил второй дротик, потом третий, и я видел, как побледнели стоявшие около меня юноши. В конце концов летучее железо нашло свою жертву. Один из наших, неосторожно выставившийся из бойницы, был поражен прямо в грудь и повалился навзничь, стуча щитом и шлемом, как о том прекрасно говорит Гомер: «На падшем доспехи взгремели». Эта первая смерть на минуту произвела смятение в наших рядах, но Петр громким голосом остановил нескольких, побежавших было прочь. Он приказал всем лучше укрываться за портиком вала и ни в каком случае не выходить под удары стрел. Вместе с тем он распорядился, чтобы в самом селе женщины запели наш гимн, и звуки этой веселой песни, которую повторяло горное эхо, действительно вливали новую отвагу в сердце. Уже беспечно смотрели мы, как безвредные дротики один за другим вонзались в укрепление, делая его похожим на спину дикобраза. Я оставался со своим маленьким отрядом близ своей баллисты, и мы пятеро удачно прятались за выступом скалы, откуда хорошо было видно все поле сражения. Рея величественно сидела за валом на большом камне, как статуя некой богини, почти не шевелясь, не двигая рукой, в которой сжимала свой жезл. Петр, как истинный полководец, переходил от одного отряда к другому, поднимался и на вал, успокаивал, отдавал приказания. Около часа передовые отряды префекта осыпали нас дротиками и стрелами, пока не убедились, что не могут этим нанести нам никакого вреда. Тогда послышался звук букцины, и на вершине холма стала строиться пехота. Вероятно, то была целая когорта, которая готовилась идти на приступ. При ярком солнце сверкали шлемы, четырехугольные щиты, выкрашенные все в желтый цвет, оконечности длинных копий легионариев, и было красивое их ровное движение, обращавшее собрание людей в одно целое. Я невольно сравнил это войско с толпой наших бойцов, одетых кому как случилось, толпящихся нестроенно, неумело подымавших свои клепеи, скуты, пармулы, даже пельты, бравших то в одну, то в другую руку самые разнообразные гасты, пилы, ланцеи, германские фромеи, македонские конты, даже простые спары или домашние топоры, и почти пожалел, что я не в рядах наших врагов. Плотно сомкнувшись, легионарии спокойно зашагали вниз по тропе, направляясь к нашим высотам, и грозно над их строем высился значок когорты с изображением вепря. Тогда Петр приказал действовать баллистой. Мы привели машину в готовность, положили в нее тяжелый камень, натянули вербер и спустили затвор. Так как много дней мы упражнялись в стрельбе в цель, то промаха не было, и, описав в воздухе дугу, громадная тяжесть рухнула в самую середину быстро двигающегося строя. У меня при такой удаче захватило дух от радости. Наши приветствовали восторженными кликами меткий удар, и нам было видно, как несколько человек из числа легионариев повалились на землю, но другие продолжали идти тем же мерным шагом, опять сомкнув ряды. Охваченный волнением военного состязания, которое испытывал впервые в жизни, я порывисто приказал вновь зарядить баллисту, и второй камень ударил в подступающего неприятеля, потом и третий, и четвертый. В то же время наши стрелки опять натянули луки и стали посылать вниз тучи стрел, из которых не все пропадали даром. Теперь это мы осыпали врага метательными снарядами и ликовали, и кричали при каждом успехе. Уже на тропе, ведшей в наше село, валялись странно скорчившиеся тела в медных шлемах, но когорта в полном молчании неуклонно подвигалась вперед, только несколько ускорив шаг, чтобы скорее выйти из-под ударов. Шагов за 200 от нашего вала, когда камни-баллисты стали уже бесполезными, легионарии остановились, подняли щиты над головами и, образовав таким образом черепаху, стали стремительно подниматься наверх. Я до сих пор знал о сражениях лишь по рассказам великих историков и поэтов, и теперь, в первый раз наблюдая, как все это совершается в действительности, испытывал детскую радость и неодолимое любопытство. Я забыл, что сам принимаю участие в бою. Все мне казалось какой-то веселой игрой, и не думая о людях, сраженных, может быть, насмерть камнями моей баллисты, я только любовался стройностью и соразмерностью движений хорошо обученных легионариев. Говоря по правде, душою я был с ними, с этими римскими воинами, преемниками тех, которые одерживали победы под Замой и при Тигроноцерте, чем с толпой сметенных колоннов и пастухов, ободрявших себя чуждыми мне криками «Слава пришедшему! Змий, свят образ твой!». Достигнув вала, когорта пошла на приступ. Быстро были приставлены лестницы, и воины стали карабкаться вверх. На них наши, крича неистово, бросали камни и палки, лили кипящую смолу, но они, прикрывая голову щитами, все подымались. В 10 шагах от меня началась рукопашная схватка. Мне было видно, как копья втыкались в живое тело, как мечи разрубали плечи, как люди с воем и стоном валились на землю и оставались лежать в каких-то неестественных и смешных положениях. При этом зрелище новый порыв страха охватил меня. Я почувствовал, что бледнею, так как мне представилось ясно, что я испытаю, если вражеское лезвие вонзится в меня, и мне стоило больших усилий остаться на месте, а не броситься бежать прочь, ища защиты где-нибудь за домом. Но когда я боролся с этим постыдным чувством робости, я вдруг увидел, что Рея в своем алом одеянии, делавшем ее целью всех ударов, появилась на гребне вала среди бойцов и, размахивая жезлом, что-то кричит им. В ответ на призывы Реи наши отвечают оглушительным криком, приветствуя царицу. Убитых тотчас сменяют запасные, и словно люди, издавна привыкшие к военному делу, эти простые селяне колют копьями, рубят мечами, подставляют щиты под удары, сталкивают наступающих в пропасть. Престыженный примером Реи, я тоже, преодолев робость, приказал лучникам стрелять в задние ряды когорты, и стрелы опять посыпались на римских воинов. Неожиданно я увидел, что один из легионариев, отделившись от строя и правой рукой прикрывая, видимо, раненое плечо, быстро спускается обратно в лощину. Через минуту за ним последовал другой, потом еще несколько, и вот вся когорта обратилась в бегство. Я наблюдал, как центурионы с золотыми фалерами на груди пытались удержать бегущих. Я слышал звук труб, призывавший к новому приступу, но уже ничто не могло остановить отступление. Неприятели бежали от нашего окопа, одни бросая щит, другие, прикрываясь им от стрел, падали, вскакивали, карабкались на окружные уступы, позорно прятались в кустах. Не оставалось сомнения, что мы победили. Рея, обернувшись с гребня вала к селу, выкрикивала какие-то слова, которые за общим шумом нельзя было расслышать. Недавние бойцы в порыве радости обнимали друг друга и поздравляли с победой. Из села прибежали женщины и тоже что-то вопили и махали руками. А я, забыв всякую осторожность, выступил из-за своего прикрытия и, охваченный негодованием, к бегущим кричал им зло и бессмысленно: «Трусы! Трусы! Трусы! Вы не римляне! Это сброд скифов и сарматов! Позор империи, что у нее такое войско!» Когда все несколько успокоилось, когда бегущие удалились от нас на такое расстояние, что мы не могли достать их ни стрелами, ни камнями баллисты, а потом и вовсе скрылись из виду, а в окружающих нас горах снова наступило безмолвие, мы все, оставив стражу на валу, собрались посреди села на совет. Общее воодушевление к этому времени значительно упало. Стоны и проклятия раненых, доносившиеся из домов, заставляли содрогаться, а еще неубранные тела убитых, валявшиеся около вала, красноречиво говорили о том, что может ожидать каждого из нас. Только Фома ликовал, приписывая себе всю честь победы, Дарея как будто не замечала ничего, и с глазами исступленными, ежеминутно поднимая руку к небу, твердила, что этот день оправдал и ее надежды, и ее пророчества. «Видите?» «Видите, — повторяла она, — что не страшны нам легионы вражеские, от лика моего бегут они и тают, как воск от огня. Победа была суждена нам, и мы получили ее как дар от охраняющего нас». Мне показалось, что лицо Петра мрачно, и я подумал, что он ждал и желал иного исхода битвы, но, стараясь иметь вид тоже торжествующий, он сказал нам: «Как спартанцы Леониды мы отбили полчища нового Ксеркса. Это предзнаменование благое». «Ты забываешь, — заметил я, — что в конце концов Леонид и его 300 были уничтожены». «Но среди нас нет Малийца и Фиальта, — быстро возразил Петр, — который показал бы врагу путь через гору эту». Ни у кого не было сомнений, что неприятель нападение возобновит. Поэтому Петр распорядился отправить отряд юношей на разведку и перенести к валу новый запас стрел, метательных дротиков и камней для баллисты. Вместе с тем он посоветовал всем отдохнуть, и на улицах стали расставлять корзины с хлебом и сыром, выкатили также две последние остававшиеся у нас бочки вина и предоставили всем пить сколько кто хочет. Это, однако, не могло вернуть людям прежней бодрости. Не было слышно ни веселых разговоров, ни смеха, ни пения. Все задумывались, и видно было, что бог дурного предчувствия обходит ряды обедающих, и каждого касается своими черными перстами. Я зашел было в храм и застал там несколько человек, в диком ужасе жавшихся около изображения змея. К самому его подножию припал Люциферат, совершенно обезумевший от страха, а около него рыдала его мать, и угрюмо сидел Филофрон, подобно Приаму и Гекубе перед разрушением Илиона. Завидя меня, оба вскочили и стали мне кричать, что мы не имеем права их удерживать насильно, что они хотят уйти отсюда, отдаться на волю римлян и молить у префекта пощады. Сам Люциферат бросился к моим ногам, целовал мне колени и твердил: «Милый брат Иоанн, уведи меня, спаси меня, я буду любить тебя, я буду целовать тебя, я не хочу быть убитым». С трудом вырвавшись из рук юноши, я повернулся к двери, но мне загородил дорогу Филофрон, броня меня и по-латыни, и по-еврейски. Когда же я силой выбрался из храма, долго еще кричал мне проклятие, угрожая мне местью змея и Саваофа. Потом я заглянул в дом, где женщины перевязывали раненых, но там в воздухе, пропитанном кровью, тоже слышались стоны и проклятия. Только немногие, даже умирая от ран, прославляли змея и радовались победе, но другие, и таких было большинство, громко жаловались и с усилием подымали кулаки, угрожая мне, как одному из виновников их страданий. «Будь проклят и ты, и все апостолы, и ваша царица!» — крикнул мне один из лежавших, которому Фива, побледневшая и потерявшая всю свою веселость, врачевала голову, рассеченную тяжелым римским мечом. Я предпочел вернуться к своей баллисте и сел на свою скамью, откуда мог озирать всю лощину. Я видел распростертые по дороге трупы людей, убитых нашими снарядами, видел раненых, которых не подняли товарищи, и которые теперь тщетно старались уползти в более безопасное место, видел хищных птиц, еще кружившихся над местом боя. Местами зеленая трава потемнела от прилившейся крови. Я восстановил в памяти недавнюю картину битвы и тихо проговорил стих Тибула. «Там льется кровь, там резня, ближе подходит к нам смерть». Слово «смерть» заставило меня вздрогнуть. Я задумался над тем, что суждено мне в этот день. Неужели, думал я, к вечеру я буду лежать, подобно одному из этих легионариев, уже бездыханным или умирающим, со жгучей болью в пробитой железом груди, не имея сил встать или жалостно корчась на окровавленной земле. Смерть есть закон природы, говорят философы, но смерть после долгой жизни, когда человек насыщен всем изведанным и виденным, а не насильственный обрыв жизни у самого ее порога. Неужели мне суждено пойти вслед за моим милым Ремигием и обнять его бледную бескровную тень на полях Асфаделий? Зачем? За что? Что общего у меня с этими бессмысленными мятежниками, проповедниками нелепой веры в змея и еще более нелепой веры в Антихриста пришедшего, который оказался юношей годным лишь в гистрионы? Вдруг бесконечно желанной показалась мне жизнь на земле, в душе проснулось желание видеть солнце и зелень, вернуться к родным, к дорогому отцу и матери, учиться познавать тайны мудрости и любить. Лицо Гесперии выплыло передо мной, словно из дыма курильниц при волхвовании, и опять вся сила моей любви овладела мною. Смешными показались мне мои ночные чувства, обещания, которые я дал Рее, и чужое это самое Рее, верящее в какие-то несбыточные надежды. Что, однако, было мне делать? Бежать? Но куда? Не в руки же тех легионариев, которых я только что осыпал камнями из баллисты. Я был все еще узником, все еще в плену, и против своей воли был должен сражаться за погибшее дело. Такие и подобные этим мысли проходили в моей голове, и, укрывшись за выступом скалы, стоя одиноко, я готов был плакать, а может быть и плакал, потому что никто меня не видел в моем уединении. Из моей задумчивости вывело меня возвращение наших лазутчиков. Двое из них прокрались к самой стоянке римского войска и видели, что оно готовится к новому приступу. Они говорили, что у римлян теперь уже две катапульты, и число легионариев определяли приблизительно в 1000 человек. Тотчас по приказанию Петра у нас стали вновь готовиться к обороне. Все заняли свои места, и отряды наших бойцов с Фомой во главе опять выстроились на валу. Но я ни в ком не видел прежнего одушевления, и лица воинов под блестящими шлемами были угрюмы.